Глава 12. Перед съездом фронтового казачества в Каменской бежал из полка под Ясаул Изварин. Накануне он был у Григория, говорил, отдаленно намекая на свой уход. В создавшейся обстановке трудно служить в полку. Казаки мечутся между двумя крайностями — большевики и прежний монархический строй. Правительство Каледина никто не хочет поддерживать, отчасти даже потому, что он носится со своим паритетом, как дурак с писаной торбой. А нам необходим твердый, волевой человек, который сумел бы поставить иногородних на надлежащее им место. Но я считаю, что лучше в настоящий момент поддержать Каледина, чтобы не проиграть окончательно. Помолчав, закуривая, спросил: ты, кажется, принял красную веру. — Почти, — согласился Григорий. — Искренне, или как Голубов, делаешь ставку на популярность среди казаков? — Мне популярность не нужна. Сам ищу выхода. — Ты уперся в стену, а не выход нашел. — Поглядим. Боюсь, что встретимся мы, Григорий, врагами. На бранном поле друзей не угадывают, Ефим Иванович, — улыбнулся Григорий. Изварин посидел немного и ушел, а наутро исчез, как в воду канул. В день съезда пришел к Григорию казак-атаманец с хутора Лебяжьего Вешенской станицы. Григорий чистил и смазывал ружейным маслом наган. Атаманец посидел немного и уже перед уходом сказал, будто между делом, в то время как пришел исключительно из-за этого. Он знал, что у Григория отбил бабу Лесницкий, бывший офицер атаманского полка, и, случайно увидев его на вокзале, зашел предупредить. — Григорий Пантелеич, а я и нынче видал на станции твоего друзьяка. — Какого? — Лесницкого. — Знаешь его? — Когда видал? — с живостью спросил Григорий. — С час назад. Григорий сел. Давняя обида взяла сердце волкодавьей хваткой. Он не ощущал с былой силой злобы к врагу, но знал, что если встретиться с ним теперь, в условиях начавшейся гражданской войны, быть между ними крови. Нежданно, услышав про Лесницкого, понял, что не заросла давностью старая ранка. Тронь неосторожным словом — закровоточит. За давнее сладко отомстил бы Григорий. За то, что по вине проклятого человека выцвела жизнь и осталась на месте прежней полнокровной большой радости — сосущая голодная тоска, линялая выцветень. Помолчав немного, чувствуя, как сходит с лица негустая краска, спросил: — Сюда приехал, не знаешь? — Навряд. — Должно в Черкасск правиться. — А-а-а. Атаманец поговорил о съезде, о полковых новостях и ушел. Все последующие дни Григорий как ни старался загасить тлевшую в душе боль, не мог. Ходил как одурманенный, уже чаще, чем обычно, вспоминал Аксинью, и горечь плавилась во рту, каменело сердце. Думал о Наталье, детишках, но радость от этого приходила зазубренная временем, изжитая давностью. Сердце жило у Аксиньи. К ней потянуло по-прежнему тяжело и властно. Из Каменской, когда надавил Чернецов, пришлось отступать спешно. Разрозненные отряды Донревкома, наполовину распыленные казачьи сотни, беспорядочно грузились на поезда, уходили походным порядком, бросая все несподручное тяжелое. Ощутимо сказывалось отсутствие организованности, твердого человека,